когда увидел рядом с собой стену, но это был лишь естественный рефлекс человека, находившегося в полубессознательном состоянии. Он налетел на огнетушитель, висевший у лестницы, и Сэм услышал глухой хруст ломающейся кости. Дэйв упал, и прямо на него, сорвавшись со стены, упал тяжелый красный огнетушитель. «Дэйв!» — пронзительно закричала Нейми и бросилась к нему. «Нейми, не надо!» Но она не обращала ни на кого внимания. Улыбка на лице полицейского из библиотеки не замедлила снова появиться. Он схватил Нейми за руку, когда она пыталась проскочить мимо него, и, согнув ее, прижал к себе. Он наклонился к ней, и на некоторое время его лицо скрылось в копне ее каштановых волос. Прижавшись к ней, он пробормотал какие-то странные звуки, скорее напоминавшие кашель, и стал целовать ее, или это так казалось, его длинная белая рука впилась ей в плечо. Нейми снова закричала и тут же как-то внезапно обмякла в его сильных руках. Сэм тем временем уже добрался ко входу в книгохранилище. Он схватил с полки первую попавшуюся книгу, поднял руку и, размахнувшись, швырнул ее. Она полетела, переворачиваясь в воздухе. Обложки раскрылись, страницы зашуршали и зашелестели и угодила прямо в голову полицейскому из библиотеки. У него вырвался крик, в котором были злость и удивление. Он поднял взгляд. Нейми вырвалась из его рук, но ее так качнуло в сторону, что, стараясь сохранить равновесие, рукой она задела один из стеллажей. Сама она удержалась, но стеллаж с оглушительным грохотом рухнул. Книги. Они, по-видимому, простояли на полках нетронутыми много лет, как дождь, посыпались на пол. Эти хлопающие удары книг о пол как-то странно напоминали аплодисменты. Но Нейми не обращала на это внимания. Она пробралась к Дэйву, встала возле него на колени и сквозь слезы стала повторять его имя. Полицейский из библиотеки направился к ней. «С ней тебе тоже нечего выяснять», — сказал Сэм. Теперь полицейский из библиотеки повернулся к нему. Вместо серебристых глаз на Сэма смотрели маленькие черные стекла, что делало его похожим на крота. «Мне нужно было еще тогда прикончить тебя», — сказал он, и пошел по направлению к Сэму. Он шел, издавая странный шуршащий звук. Сэм посмотрел и заметил, что подол шинели полицейского волочится по полу. Он становился меньше ростом. «Штраф уплачен», — спокойно проговорил Сэм. Полицейский из библиотеки остановился. Сэм поднял над головой книги с вложенной в них пятидолларовой бумажкой. «Штраф уплачен, а книги сданы. На этом поставим точку. Ты, сука, или помесь человеческая, или да, это не имеет значения». А там, на улице, снова завыл ветер, и его голос, пробегая под карнизами крыш, задребезжал, словно стекло. Полицейский из библиотеки медленно высунул язык и облизал губы. Он был очень острый и ярко-красный. Его щеки и лоб стали покрываться пятнами. На коже появился тонкий сальный слой пота. И стал еще сильнее запах лавандового саше. «Ошибаешься!» — закричал полицейский из библиотеки. «Ошибаешься! Ты брал мне эти книги, я знаю! Вон тот старый пьяный ублюдок взял те книги, которые ты брал в библиотеке! Они были уничтожены!» Закончил за него Сэм, и он снова пошел, все ближе подходя к полицейскому из библиотеки. С каждым шагом запах лаванды усиливался, сердце бешено колотилось. «Я знаю, чья это была идея, но эти книги — прекрасная замена! Возьми их!» Его громкий голос прозвучал настойчиво и сурово. «Возьми же их, будь ты проклят!» Он протянул ему книги, и полицейский из библиотеки, полный замешательства и испуга, протянул руку, чтобы взять их. «Нет, не так!» — сказал Сэм, поднимая книги над протянутой белой рукой, готовый вцепиться в них. «Вот так!» И он ударил книгами полицейского прямо по лицу, ударил изо всех сил. Никогда прежде за всю жизнь ему не удавалось испытать такого высокого и чистого чувства удовлетворения, которое он испытал теперь, когда сборник любимых американских стихов и самоучитель ораторского искусства угодили полицейскому из библиотеки прямо в лицо и разбили нос.